Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 95. В районе школы магической ассоциации и союза охотников есть специально защищенная площадь, созданная для таких вот непредвиденных обстоятельств. От места, где сейчас стоит Мофань, до безопасной зоны еще 3 километра. Однако мальчик сомневается, что сможет преодолеть это расстояние в одиночку. Ведь почти везде можно встретить этих зверей. Несмотря на то, что там лишь студенты, даже с их отсутствием опыта, они все же маги, которые хоть как-то, но вооружены и могут сражаться с магическими зверями. Мой шанс, чтобы сделать все правильно, это эвакуироваться вместе с ними. Если перед Мофанем возникнут звери, даже с его 2 элементами огня и молнии, он не сможет быстро их убить. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то станет ясно, что звери теперь не станут сражаться в одиночку. Это не важно, я должен присоединиться к ним. Силы одного человека против зверей недостаточно, чтобы сотворить чудо наподобие Джанькона. Мофань со всех ног бросился в школу, быстро пробегая небольшой переулок, что вел к задним вратам школы Тяньлань. К счастью, на его пути не попадалось много животных, а люди прятались в своих домах или подвалах, сбегая от опасности. Катастрофа нагрянула внезапно, некоторые люди даже не успели проснуться, когда им пришлось быстро прятаться, чтобы не попасться зверям. Что касается студентов, то они готовились перед экзаменами, ведь уже вот-вот нагрянут вступительные, и от оценки зависит то, куда они поступят. Но эта кровавая бойня со зверями оказалась для многих шоком. Некоторые из них еще ни разу не видели этих монстров, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Так что про них ничего нельзя было сказать, разве что о мокрых штанах. «Нам необходимо эвакуироваться и быстро! Здесь совсем небезопасно!» Сказал Сюэ Мушен, ударив по столу в кабинете декана. Пока главные учителя отсутствовали, право принимать решение перешло Чэнь Вэнь Ляну, который настаивал на том, чтобы студенты сформировали линию обороны против вторжения магических зверей. Сюэ Мушен был с этим не согласен. Если судить логически, то количество учеников было достаточно для этой задумки, но неоперившиеся ученики сломаются под натиском животных. Сильные маги школы Тяньлань будут разбросаны по городу и не смогут сражаться в одиночку. Они смогут рассчитывать лишь на себя. «Главный, с горы в нашу сторону направляется группа волков. Учитель Лань был расчленен», сказала учительница Джоу, побледнев. Выражение лиц учителей поменялось. Даже взрослые маги редко испытывали такие трудности при сражении с животными. Эти звери были беспощадны, разрывая людей и питаясь ими. Они устроили кровопролитие. Учителя, понимая, что недостаточно сильны, дрожали от страха. «У школы нет защиты или препятствий для зверей. Ничего, кроме простых стен. Если толпа зверей решит ворваться сюда, то мы просто погибнем. Это красный уровень тревоги. Единственный шанс хоть как-то пережить это бедствие – добраться до убежища», – прорычал Сюэ Мушен. Хоть учителя и преподавали уроки о зверях на протяжении уже многих лет, они не осмелились бы сразиться и с самым слабым зверем, который пришел бы во время красной тревоги. Даже если они будут внутри укрытия, то даже так шанс их выживания менее 30%. Большинство студентов Тяньлань уехали на каникулы, но некоторые предпочли остаться, чтобы культивировать перед вступительным экзаменом и повысить свой уровень. К счастью, большинство из оставшихся – третьекурсники, у которых есть хоть какой-то опыт в сражении. Таким образом, если им всем выдвигаться вместе, то дойти до убежища не кажется такой уж невозможной задачей. Само укрытие находится в 3 километрах от школы. Мы будем эвакуироваться. Все учителя должны привести своих учеников. На один класс должен приходиться один учитель, который будет следить за ними во время эвакуации. Мы должны достичь убежища», — сказал Чен Вэйлян, наконец приняв решение. «Вот сейчас в школе находится около 1700 учеников и учителей. Прекрасная тревога, шансы выживания около 30% или даже меньше. Не означает ли это, что если они останутся в школе, то умрет около 1000? Преподаватели быстро проинструктировали учеников, собрав их для эвакуации. Через 5 минут они должны были выдвинуться в путь, пока не прибежал учитель, владеющий магией ветра, и не сказал, что с горы спустилось около 50 волков. «Эвакуироваться быстрее! Найдите учителей практики, чтобы они противостояли волкам! Не позволяйте животным проникнуть в школу!» – кричал Чень. Преподаватель с элементом ветра горько улыбнулся. «С горы спускается около 50 волков, может больше. Как могут учителя противостоять им, пусть и на короткий срок?» Сюэ Мушен приближался к своему элитному классу. Хоть это класс элиты, среди них найдутся и те, кто не смог бы и заклинание правильно прочесть, не то чтобы магию использовать. Если рассмотреть всех учеников, то среди них найдутся лишь несколько сотен тех, кто действительно смог бы атаковать зверя. По пути в класс Сюэ Мушен увидел студента, который действительно поднял ему настроение. «Мо Фань, как ты тут оказался?» «Я сбежал из камеры со святым источником и оказался около школы. Учитель, мы должны срочно всех эвакуировать. Заместитель главного начальника охраны сказала мне, что это всего лишь начало». «Да, я согласен. Мы и так организовываем эвакуацию. Будет лучше, если мы не станем терять время попусту и уйдем отсюда поскорее. Я видел, как с горы спускались волки. Они словно выходят из ниоткуда». «В самом деле, мы должны поторопиться», — сказал учитель, будучи ошеломленным. По мнению Мо Фаня, в городе бушевала не одна тысяча зверей. Однако он не мог объяснить, откуда они тут появляются. Он видел множество зверей, которые обладали своими способностями. Даже прятаться в подвалах небезопасно. Что касается крыс, то они собирались наружу. Они могли бы легко закопать студентов, чтобы сделать запас и позже съесть. «Фаньге, ты вернулся! Так здорово снова видеть тебя!» — воскликнул Джан Хоу. Первый раз, когда студенты увидели зверей, то некоторые из них попадали в обморок. Сегодня на город напали магические звери, купаясь в кровавом мессиве. Они убивали все больше и больше животных. Не все могли смотреть на город без страха. Для студентов все происходящее, словно перекручивание битвы замедленной съемки. Никто из них не знал, что случилось с их родителями, а потому еще больше нервничали. Мо Фань, глядя на весь класс, думал, что при бедствии стихии некоторые из них побежали бы к своей маме. Группа людей, которых удалось собрать, были очень слабы. Многие студенты услышали вой, что доносился из баскетбольного зала. Волк сразу же прыгнул на площадку. Когда волк соизволил поднять голову, поднимаясь во весь рост, на полу было выбито несколько плиток. Он жадно осмотрел класс. В его глазах можно было бы увидеть лишь жадность и голод. «Магия! Магический зверь!» — сказал один из парней, который начал выглядывать в окно, разглядывая округу. По сравнению с этими волками, темный волк был миленьким кроликом. По крайней мере, его взгляд не выражал такой злости и жажды крови. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.